Дорогие радиослушатели, желание мое сегодня побеседовать относительно личности Святого Духа и Его действия. После вознесения Господа Иисуса Христа все ученики были вместе. Они собрались и проводили время в молитве единодушно, ожидая обещанного от Отца, предназначенного пророком Иоилем, еще 850 лет до рождения Христа. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего. Это Бог сказал через пророка Иоиля во 2 главе 28 и 29 стих. Иисус Христос пред Вознесением дал повеление ученикам Своим: «Ищите, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Да, прежде чем оставить учеников Своих в мире, Он говорил им: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Мы, христиане, верим в триединого Бога, то есть единого Бога в трех личностях: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И сегодня я хочу говорить о Духе Святом, как о личности и Его действии. Это обетование Божие о том, что Он изольет от Духа Своего одно из самых чудесных в Библии. Это обетование дано как всей семье христиан в мире, так и каждому отдельно христианину или христианке, членам этой великой семьи. Остановим наше внимание на этом величайшем даре Божьем, на личности Духа Святого. Он пришел на землю именно как личность. Дело, которое он творит на земле, может творить только личность. Когда Иисус Христос говорил ученикам: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», то совершенно ясно, что он говорил о Духе Святом как о личности. Что несет с собою личность Духа Святого? Казалось бы, что слова о Духе Святом в Библии относятся к влиянию или силе, то есть к чему-то, что может быть излито, а не к личности. Но исследуя действие Святого Духа в нас, мы убедимся, что это действительно божественная личность, такая же, как личность Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой приносит свет в наши темные души. Объясним это примером. Когда вношу зажженную свечу в темную комнату, то свет изливается от горящей свечи или же от зажженной электрической лампочки и озаряет комнату. То же совершает Дух Святой, когда Он нисходит в наше сердце и наполняет нас Своим светом. Дух Святой приносит любовь и усердие. Начинается жизнь от самоотверженного служения Богу и ближним. Сердце наполняется пламенной любовью ко Христу и каждому человеку. Все существо полно желания как можно больше прославить Христа и принести счастье людям. Сердце готово все принести на жертвенник. Все силы, все знания, все способности посвятить делу Царствия Божия. Дух Святой несет радость и утешение. Скорби могут умножаться, испытания расти, трудности увеличиваться. И при всем этом радость в сердце верующего дает чувствовать неизменно радость о Христе. Слезы могут литься, и вместе с тем в опечаленное сердце тихо, неведомо, откуда приходит, как нежное духовение ветра в день зноя, утешение, утешение Святого Духа. Дух Святой приносит с собой силу. Наше скромное служение становится плодотворным. Слово свидетельства об Иисусе делается похоже на стрелу, проникающую в сердце. Проповедь, пение, молитвы становятся огненными. Чувствуешь себя, как на крыло. Все заботы и страхи остаются далеко внизу. Бодро и радостно, светлой надеждой смотришь в будущее. А грех? Силою Святого Духа он побеждается так легко. Чистые, святые мысли делаются достоянием нашего ума. Светлые идеалы строительства Царствия Божия занимают в нас первое место. Все нечистое, греховное вытесняется из нашего существа все более и более. Мы изо дня в день растем, крепнем, совершенствуемся. Но приход этого небесного гостя, Духа Святого, зависит от нас. Мы должны быть готовы отказаться от любого греха, разбить любой идол, отрешиться от всякого себялюбия, отбросить все, что оскорбляет Бога. как бы ни было дорого оно для нас. Путь для Духа Святого должен быть уравнен, если мы хотим, чтобы Он приходил к нам с богатством Своей благодати, с полнотой Своего благословения, с жаром Своего огня. И вы, дорогой друг, можете получить Духа Святого. Он может наполнить горницу вашего существа. Для этого нужно только одно — просить, открывать сердце и принимать. Будем помнить торжественное обещание Христа. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Христос приходит к нам в лице Святого Духа. Примите же Его, и Он осчастливит вас. Это мое желание и моя молитва о вас. Аминь. Избавленья счастлив Иисусе, словами нельзя рассказать. Он в сердце моем поселился, и любит Он в нем.